Часть четвертая. Будущее. Другая история. Глава первая. Едва схлынуло ощущение вязкого плена, взметнувшейся вокруг воды, тут же, перекрывая обзор, надо мной склонилось лицо высшей верлянки. «Регина, тебе же рожать скоро! Зачем такие испытания?» Смутно ощущая собственное тело, я как-то опосредованно поняла, что меня куда-то укладывают. А верлянка, всмотревшись в мои глаза, тряхнула гривой красных волос и с обреченным видом вздохнула. «Ты меня понимаешь? Слышишь?» Прежде чем я совладала с собой настолько, чтобы кивнуть, она возбужденно затараторила кому-то рядом. «Ньер, я тебе говорю, они двое чокнутых. Вот нашли время проводить испытания. Кому и что хотят доказать? Идеальная пара, одно слово. Ладно, важно им его пройти, пожалуйста. Но не накануне же родов. Да испытывались, собственного врача не узнает». «Кьела, скажи это, Арина. На Реги больше никто повлиять не может». «Ньер?» Мой голос наконец-то вернулся, пусть и больше похоже на писк. «О, она первым вспомнила тебя!» Красноволосая верлянка хихикнула и, не смущаясь, ласковым жестом коснулась скулы столь памятного для меня верлянца. Но Ньер был не похож сам на себя. Никакой мрачности во взгляде, напряженной скрытности и вечно угрюмого выражения лица. Наоборот. «Теперь им точно разрешат официальную церемонию. Признаю общий выбор. Вот же законы у водных». Я перевела взгляд на стоящего рядом Арина и почувствовала, что в ладонь, обнимающую живот, уперлась пяточка ребенка. «Мир сошел с ума? Что все это означает?» Произнести вопрос вслух не решилась. «Поймут ли, о чем я говорю?» Арина улыбался. Растерянно, немного неверяще, но с облегчением. Я заметила, что он своими раскосыми глазами стремительно осматривается вокруг и явно тоже не находит слов. Но стоило нашим взглядам пересечься, как стало очевидно. Во всем мире лишь мы двое сейчас понимаем друг друга. Впервые в нашей жизни. Глаза моего верлянца сказали мне, он тоже все помнит и знает, что мы только что вернулись из прошлого. Достаточно было мне подумать об этом, выудив из памяти невероятную цепь событий с первой встречи с голубокожим незнакомцем в баре и до возвращения в будущее, которое для нас стало настоящим, как словно распахнулись мысленные шлюзы, пропуская поток воспоминаний. Моих и не моих одновременно. Воспоминания о жизни, юности стали чем-то фантастическим. Всплыла и новая встреча с Арино. Началось все с авантюры приятельницы. «Не истери!» – голос коллеги и подруги по совместительству звучал нравоучительно. «Тебе легко рассуждать!» – негодовала я, продолжая неловко мяться на месте, чем основательно мешало намерениям Наташи впихнуть меня в зал, где проводился экзамен. «Ты из народа суши, к тебе не будут придираться. Чёртова аттестация!» «Ого!» – подружка звонко рассмеялась, заставив меня нервно вздрогнуть. Не хватало еще заранее привлечь к себе ненужное внимание. «Не думала, что у вас тоже так ругаются!» «У нас все как у вас. В сотый раз за время нашей дружбы, а познакомились мы при поступлении в академию. Потом 7 лет прожили в одном студенческом кампусе, и вот уже 5 лет трудимся в одном коллективе». Раздраженно одернула я ее. «Сколько раз тебе говорила? Выберись в отпуск в любой город водного народа, и сама убедишься». «У меня водобоязнь», – ожидаемо в 101-й раз напомнила она мне о своей поразительно несовременной фобии, продолжая тянуть меня вперед. «Наследственное, кстати. А ты вообще зря паникуешь. В комиссии 2 высших верлианцев. Не мне тебе рассказывать, что они всегда особенно расположены к водным. Это мне надо трястись за результат, а тебе за красивые жабры поставят следующий профессиональный уровень». «Ты издеваешься?» Я едва не подпрыгнула на месте от этого вопиющего заявления. «Ничего, что все остальные 8 членов комиссии из народа суши. А возглавляет комиссию наш любимый шеф. Мне вообще кажется, что он предубежден по отношению к водным. Скажешь, что нет? Не посмеешь. За 5 лет, что мы проработали в историческом ведомстве, это стало очевидным. Кого отправляли на раскопки самых интересных находок древностей? А кого мариновали в архиве? Может быть, дело в том, что кто-то, не будем тыкать пальцем, слишком любит возражать по любому поводу и спорить с руководством?» Подруга в сердцах притопнула ногой. «Регина, все, прекращаем эту болтовню и идем на экзамен. Будь что будет. Справимся с собеседованием, станем специалистами 7-го уровня. Увеличится зарплата, продолжительность отпуска, появится преференция от государства. Не справимся, у нас будет 5 лет до следующей аттестации, чтобы набраться ума». «Идем вместе?» – искренне волнуясь, спросила я Наташу. Основания для паники имелись. 5 лет назад я аттестацию не прошла. «Конечно, и обязательно аттестуемся, мы же этого заслуживаем», – подмигнула она мне в ответ. «А вот потом устроим нечто». Подруга волновалась меньше. Для нее это был первый экзамен. Разочаровываться ей еще не приходилось. Ведь 5 лет назад она не пыталась, как я, повысить свой профессиональный уровень. Мы дружно шагнули в помещение, где проводились собеседования. Собственно, они являлись итоговым испытанием, которому предшествовал год различных профессиональных тестов, проверок и контрольных заданий. Проходило все довольно буднично. Все аттестуемые рандомным методом получали бланк с заданной темой и шли готовиться. Примерно через полчаса вызывались для процедуры оценки профессионального уровня. Собеседование проводили 2 члена комиссии, а уже после их заключения вся комиссия с учетом анализа прочих данных проверки выносила решение о профессиональном уровне – повысить или оставить прежний. Пока я ожидала свою контрольную тему, успела рассмотреть всех членов комиссии. 6 землян из народа суши, 1 представительница моего народа, 1 марсианин и 2 высших верлианца. Счет не в мою пользу. Мой пессимистичный настрой только усилился. А тут и мой билет подоспел. Оценка эволюционного многообразия развития человеческой цивилизации. Прочитала я итоговый запрос и мысленно застонала. Мне для дискуссии попалась очень спорная тема. Тут же отобразились и выпавшие мне в порядке очереди критики моих познаний из числа аттестационной комиссии. «Теодор Вайерс», – беззвучно двигая губами, прочитала я имя первого судьи. «Личность, известная мне. Именно он возглавляет исторический комитет в правительстве и любит лично читать лекции по истории развития земной цивилизации в академии, где я обучалась». «И Орино». Высший верлианец, ведущий специалист верлианской службы перемены времен. Что еще за служба такая? В силу профессиональных обязанностей я больше интересовалась прошлым землян. О прошлом верлианцев знала только в свете их взаимодействия с нашей цивилизацией. Конечно, контакты эти осуществлялись именно через мой народ. С водными верлианцам было куда проще найти взаимопонимание, что изначально в далеком прошлом и дало толчок к развитию отношений, в первую очередь с землянами из моего народа. Но о предвзятости, на которую намекала коллега, и речи не шло. Жители Верлинеи тщательно оберегали свои культурные особенности, не очень-то допуская в свой мир посторонних, как и на свою планету. Слишком закрытая цивилизация. Даже мы, водные, уже не одно столетие поддерживая с ними прочные связи, вплоть до смешанных браков, доподлинно не знаем всего об их культуре и миропорядке. Имя этого второго интервьюера мне ни о чем не говорило, но я не ожидала от верлианца решающего вклада в свою дальнейшую судьбу, учитывая, что с первым экзаменатором мне сталкиваться приходилось во время обучения. И это был не совсем приятный опыт. Вряд ли инопланетянам отводится действительно важная роль. Накручивала я себя, шагая к месту подготовки. Их участие в аттестационной комиссии скорее дань межгалактическому содружеству. Их голос носит, вернее всего, рекомендательный характер. Но сдаваться раньше времени не собиралась, поэтому, подключившись к сенсорному приемнику, принялась прокручивать в сознании всю известную мне по данной теме информацию. Позже члены аттестационной комиссии, настроившись на информационный поток, смогут за минуты воспроизвести в своем сознании весь объем моих знаний по вопросу, оценив профессиональный уровень. Неясные им моменты уточнят, в чем и состоит суть собеседования. Именно на этом я в прошлый раз и засыпалась, не сойдясь во взглядах на оценку исторической ситуации с членом комиссии. Поэтому сейчас, отринув прочие сомнения, я очень постаралась обдумать и мысленно изложить заданную тему максимально полно и всесторонне. В процессе так погрузилась в размышления, что сигнал вызова застал врасплох. Быстро поднявшись, заспешила к креслам определенных мне экзаменаторов. Нервным жестом, коснувшись волос, подумала, что зря их распустила. Сделала это в каком-то бессмысленном намерении скрыть жаберные щели, имеющиеся по бокам у основания шеи. Но землянин явно узнал меня. Нахмурился после первого же пристального взгляда, а верлианец на секунду задержался на крошечных перепонках между пальцами рук. Конечно же, тоже идентифицировав мою принадлежность к водному народу. После чего ободряюще улыбнулся, продемонстрировав характерные их расе клыки. «Регина, здравствуйте!» Бросив быстрый взгляд в начало моей анкеты, что высветилось у него на вспомогательном экране, сказал верлянец. «Не волнуйтесь. Дайте нам с коллегой несколько минут, чтобы оценить предоставленную вами информацию». Землянин только сухо кивнул, уже явно погрузившись в процесс считывания. Удивительно, но мне в этой поспешности почудилось желание первым подловить меня на ошибки. Вот что со мной не так? Но тут же я зло одернула себя. Конечно, мой народ изначально более близок к верлианцам, чем земляне с суши. Я с детства привыкла видеть их, как высших, так и изначальных, в наших подводных городах и бывать на базах пришельцев. Эти контакты поощрялись как ими, так и нашим правительством. Если вдуматься, представители моего народа раньше лично узнают их, чем жителей нашей планеты, обитающих на суше. Впервые покинуть океан нам разрешается по достижении 15-летнего возраста. К этому моменту становится крепким скелет и завершается формирование дыхательной системы, что позволяет нам быстрее адаптироваться к совершенно иной среде. Воздушной. Дети народа суши впервые допускаются в подводные города тоже в этом возрасте. Изначальных верлианцев они могут увидеть только у нас. «Почему-то я склонна больше довериться инопланетянину, нежели землянину», – размышляла я над собственными чувствами. Казалось, что Теодор Вайс не забыл и не простил мне тот злосчастный спор на его лекции. А ведь тогда предполагался диспут. И я всего лишь опиралась на информацию, представленную в мифах и легендах моего народа. «Вы не сторонница эволюционной модели развития? Предпочитаете основываться на теории об искусственном возникновении расы землян?» Отлепив от виска датчик, обозначив тем самым, что закончил прослушивание, отвлек меня от размышлений землянин. «Да», — я осторожно кивнула в ответ. Вопрос был с подвохом, и, отвечая, я ступала на зыбкую почву. Доподлинно о возникновении земной цивилизации сказать никто не мог. Машину времени еще не изобрели, чтобы вернуться в прошлое и пронаблюдать воочию момент зарождения разумной жизни на Земле. Поэтому нам остается только высказывать и пытаться обосновать различные идеи. Народ суши опирался на теорию об эволюционном пути развития. Согласно ей, человек – венец длинной эволюционной цепочки, а у наших народов имелся общий предок – давно вымерший вид. Потом линия эволюции пошла двумя параллельными путями, сформировав на Земле две формы разумной жизни – надводную и подводную. Мы, водные земляне, так похожи на землян, обитающих на суше, и наоборот – нам с детства внушают эту мысль, подчеркивая необходимость мирного сосуществования. Ведь мы населяем одну планету. Каждый из народов – свою среду. а значит, должны со всей ответственностью и уважением относиться друг к другу, иначе нанесем непоправимый вред Земле, а в конечном итоге самим себе. Эта доктрина, определяющая мировоззрение наших народов, провозглашена не зря. Несколько столетий назад, когда наши миры были разделены, народ суши едва не уничтожил Землю, и именно вмешательство водного народа, а для этого нам пришлось покинуть свой мир и выйти на поверхность, изменило ход земной истории. Так об этом рассказывали нам в школе. А еще о том, что не только эволюцию мы должны благодарить за собственное существование, но и верлианцев. В наших легендах говорится о том, что первого водного создали именно они. Отсюда и наше более чем дружелюбное отношение к представителям этой цивилизации. И это обожествление инопланетян водным народом крайне раздражает землян суши. «Что ж, это ваше право». Замечание Теодора Вайерза прозвучало снисходительно. «Но вы должны осознавать, что ваши взгляды вряд ли найдут поддержку и понимание на суше. Тем более, как я выяснил из ваших анкетных данных, вы работаете и проживаете у нас». «Моя работа не предполагает обсуждения с коллегами этой темы. С чистой совестью отчиталась я, в душе возмущенная такой явной дискриминацией. А место работы определяется регламентом. Куда направляют, там и работаю». В самом деле, этот мужчина слишком помешан на вопросе возникновения человека разумного. Обычные люди несущественно из землян, суши или водных в принципе не придают ему значения. Главное, все мы есть в этом мире. Важнее думать о будущем. Чтобы мы еще спорили из-за того, как появились? Абсурд! «Какому вопросу посвящены ваши исследования сейчас?» В разговор вмешался верлянец. Мне казалось, он полностью поглощен мысленным прослушиванием, и его вопрос прозвучал для меня неожиданно. «Опасному периоду на Земле. Роли моего народа в устранении угрозы для планеты». Я удивилась. Наверняка он мог получить эту информацию из анкетных данных. Собственно, в моих текущих исследованиях я и видела причину нежелания академического сообщества повышать мой профессиональный уровень, признавая тем самым актуальность моей работы. Водный народ существовал автономно. Мы изначально скрывались от народа суши, полагая, что лучше развиваться самодостаточно и независимо. Но пришло время, когда народ суши привел планету на грань катастрофы. И мы осознали, что вряд ли позиция невмешательства поможет нам. Ведь океаны планеты испарятся в ядерном пожаре, охватившем мир. На тот момент мы и так испытывали на себе глобальные последствия от загрязнения вод Мирового океана отходами промышленного производства народа суши. Это время потом назвали опасным периодом. Оставаться в стороне дальше стало невозможно. Мы вмешались вовремя. Информация о существовании на Земле водного народа стала сенсацией, перевернувшей историю планеты. Мы казались обитателям суши пришельцами из другого мира, чем-то невероятным, сверхъестественным, чудом, спасением.